Старичок старичок, а танцевать не разучился. Невеселым взглядом она оглядывала ресторан «Волгу», бывший гранд-отель. Длинный ряд зеленых колонн подпирал потолок, на котором были изображены сочные кисти художника, плоды, овощи, грозди, снопы, скирды на фоне садов и пашен, из-за которых восходило солнце. В центр солнца был ввинчен медного цвета крюк, на котором висела огромная люстра. Шесть люстр поменьше сверкали и переливались хрустальными подвесками возле колонн зеленого камня, знаменитого в Унчанске. «Розовая и зеленая», — сказала Варвара. «Прекрасные сочетания. Даже под ложечкой сосет. И очень интересно, почем такая люстра?» «Центральная — 180 тысяч». Не без гордости разъяснил метр и сделал лицо повесы. «Что теряться? Деньги-то казенные». Он налил Варваре и Степанову рюмки, коронами расправил на крахмальные салфетки. «Прошу кушать!» Варвар теперь разглядывала стены с пейзажами будущего Унчанска, такого, каким он представлялся архитектору. «Здорово, величественно!» — сказала она наконец. «Стиль люстра!» «Перестань, Варюха!» — попросил Степанов. «А тебе известно, что в области делается?» — спросила она зло. «Ты, папочка, с корабля на бал пожаловал, отвоевался и в особняк. А особняк этот, между прочим, дорогой мой папочка...» «Что?» — тревожно спросил он. «Ладно», — отмахнулась Варвара. «Потом когда-нибудь, а то я...» Не договорив, она взяла рюмку, подняла ее, посмотрела на свет и, веселяя себя посильно, провозгласила тост. «Ну, мой всегда юный, милый мой кавалер, за нашу действительно вечную любовь!» Он внимательно посмотрел на дочь. «Неужели заплачет?» Но она улыбалась ему, его Варька, не такая, как нынче, а та давняя, с растопыренными руками, в новом платье, с бантом, завязанным его неискусными в этом ремесле пальцами, вымытая, сияющая. И, глядя на нее, печально улыбающуюся, он вспомнил, как умела она сиять, и щеки, и губы, и глаза, все сияло, все выражало восторг, счастье бытия. Неужели никогда это не вернется? Неужели только полуулыбкой ограничится все ее будущее? И зачем оно тогда? «Варюша», — позвал он, но она не слышала, думала. Думала и жевала семгу с хлебом, забыв про кутеж, про ресторан, про салаты и разные икры. Что попало, то и ела. Ей ведь всегда было все равно, что есть. «Тебе скучно?» — спросил Родион Мефодьевич. «Скучно?» — удивилась она и объявила. «Женюрочка наш, смотри-ка, выбрался все-таки». Евгений Родионович мешкотно подбежал, шаркнул, вытер влажное лицо душистым платком, сказал, что не будет им навязывать свое присутствие. Тут знакомое, некоторое эдакое квипрокво. И вновь Майс завздыхал. «Да сядь, выпей», — велел адмирал. Женя объяснил. Едва они ушли, по телефону позвонил генерал Цветков из Москвы. «Сейчас восходящая звезда, тут случайно», — он подчеркнул даже со свистом в голосе случайность, а не преднамеренность появления тут некоего Цветкова, «там небольшая компания». Вот он с ними и оказался. И он пухлой рукой помахал куда-то туда, где случайно был генерал Цветков. «Да ты не финти!» — набряк вдруг Родион Мефодьевич. «Мы тебя и не зовем. Нам самим тут неплохо». «Я не финчу. Я нисколько не финчу», — довольно зло ответил Евгений. «Мне, конечно, дела нет, но я в дурацкой ситуации». Он поправил галстук, повертел сытой шеей, потом выпил минеральной воды и бухнул. «Здесь папа генерал Цветков случайно встретил Веру Николаевну и Любовь Николаевну.